Визуализация. Однако следует понимать, то представление о себе, которое существует у нас в голове, кардинально влияет на нашу способность функционировать сейчас и в будущем. Поэтому я хотел бы сейчас остановиться подробнее на процессе визуализации. Ведь стоит нам нарисовать картинку у себя в голове, и наш мозг всячески старается воплотить ее в жизнь. Вы, наверное, сталкивались с демонстрацией такого опыта. Если взять доску шириной 30 сантиметров, положить на пол и попросить кого-нибудь по ней пройти, он обидится. Ведь такое упражнение может быть сложным разве что для двухлетнего ребенка. Но если мы возьмем ту же доску и перекинем между крышами двух 20-этажных домов, а потом пригласим того же человека по ней пройти, он скажет: «Вы с ума сошли? Я упаду с высоты 20 этажей и сломаю шею». Я понимаю, что ширина доски не изменилась, но ее положение изменилось радикально. Представление этого человека о прогулке по этой доске станет совершенно другим. Джек Никлаус, великий игрок в гольф, он победитель большего числа чемпионатов, чем любой другой игрок в гольф, и некоторые считают его величайшим гольфистом всех времен и народов, утверждает, что самые лучшие тренировки у него бывают в самолете по дороге на соревнования, еще до прибытия на место. Эти тренировки у него самые важные. Он подробно представляет себе каждый удар на поле, где должен пройти матч, и отыгрывает его в воображении. Он видит, как мяч влетает в каждую лунку по очереди. Он визуализирует успех, еще не прикоснувшись к мячу. Мотивация и позитивное мышление не помогут человеку, считающему, что он не способен добиться поставленной цели. Если человек не видит себя победителем, он не сможет стать победителем. Иногда очень способные люди, которые, казалось бы, должны оценивать себя высоко, имеют нездорово низкую самооценку. Дело не в возрасте, не в образовании, не в интеллекте и ни в чем-либо ином. Но нужно признать, что все это важно, когда речь идет о самооценке. Я помню, как много лет назад, еще до того, как подбирать голосующих на дорогах стало опасно, я ехал из города Ролли, штат Северная Каролина, в Атланту, штат Джорджия. На дороге голосовал мужчина. Я решил подвести его, поскольку дорога предстояла долгая, и я был не прочь скоротать ее разговорами. Но стоило попутчику сесть в машину, как я пожалел, что его взял. Он явно выпил, и первые его слова были: «Я сегодня вышел из тюрьмы». Подобные заявления не очень способствуют непринужденной беседе. Я решил немного оживить атмосферу и ответил: «Я очень рад, что вас выпустили, а за что вы сидели?» «За самогоноварение». «И долго ли вы там были?» — спросил я. «Пару лет», — ответил он. «Ну и как, вы чему-нибудь научились за это время?» «Чего это?» — переспросил он. «Я говорю, вы за это время научились чему-нибудь такому, что поможет вам вернуться в общество и стать более полезным другим людям?» «Ну, вроде того», — сказал он. «Я выучил названия всех округов во всех штатах Америки и всех церковных приходов в Луизиане». «Вы смеетесь надо мной?» — воскликнул я. «Ничуть», — ответил он. «Я знаю их все, проверьте». Я много лет прожил в Северной Каролине и потому спросил его про этот штат. Он начал перечислять. «Аббевиль, Андерсон» и далее по списку. Он перечислил все округа, а потом попросил назвать какой-нибудь другой штат. «Достаточно», — сказал я. «Вы меня убедили. Мой попутчик явно не получил никакого образования. И все же у него был живой ум. Я не знаю, что он будет делать со всей этой информацией. Единственное место, где ее можно было бы применить, это викторина на телевидении. Если бы его туда когда-нибудь пригласили, а потом участников конкурса попросили назвать все округа всех американских штатов, этот человек, пожалуй, единственный смог бы ответить правильно. К чему я все это рассказываю? Дело в том, что будь его самооценка на уровне его интеллекта, он бы без сомнения выучил что-нибудь полезное, что пригодилось бы ему в жизни. Несколько лет назад я прочитал, что уборщик в муниципалитете города Портленда в штате Орегон обладает коэффициентом интеллекта, равным 173. Меня очень заинтересовал как сам факт, так и интервью с этим человеком. Его спросили, почему ради всего святого человек с IQ 173 работает уборщиком в муниципалитете. На что он ответил: «Я искал такую работу, где меня точно не обдурят». Не знаю, как вы, а я бы побоялся связываться с человеком, IQ которого равен 173. Но если бы я все-таки с ним связался, я бы скорее боялся, что это он меня проведет. А вот имея дело с уборщиком, я бы не стал об этом беспокоиться, точно вам говорю. Правда, очень странная история. Этот человек не хотел, чтобы с ним обходились несправедливо. Но, насколько я понимаю, в устройстве общества уборщик стоит в самом низу общественной пирамиды и гораздо скорее многих других станет жертвой несправедливости. Но самооценка этого человека продиктовала ему, какое место в обществе он должен занять. Помните, образование и интеллект – это разные вещи. Например, Генри Форд бросил школу в 14 лет, но мы знаем, что он был очень умен. Трое самых успешных людей, каких я знал в своей жизни, закончили, соответственно, 3, 5 и 8 классов. Все они весьма преуспели в жизни и обладали высоким IQ. Просто их учеба в школе была непродолжительной. Я это говорю потому, что часто слышу от людей: «Ну, у меня низкая самооценка, потому что я закончил всего столько-то классов».